своими открытыми, карими, ласковыми глазами, смягчавшими суровость и строгость общего выражения. За ним, почти рядом, следовал выхоленный казак несколько помоложе, составлявший и ростом, и фигурой, и светлой подстриженной грибком шевелюрой, и более белым лицом совершенную противоположность первому. Несмотря на мягкие, несколько расплывшиеся черты его лица, несмотря на смиренно кроткое выражение небольших серых, узко прорезанных глаз, в выражении их и особенно тонких губ таилось что-то неискреннее, вселявшее недоверие. Гости отличались от простых казаков или запорожцев и дорогим оружием, и более изысканной одеждой. Они были широко опоясаны турецкими шалями с накинутыми нараспашку едвабными кунтушами. Приблизившись к шедшему навстречу сычу, чернявый ласково ему улыбнулся, как старому знакомому. «Здорово, сыче!» — протянул он ему приветливо руки. «Не ждал, верно, а?» «Кто это?» — оторопел сыч, раскрыв широко глаза. «Да не может быть! Батька наш, кошевой, пан Иван!» «Да он же! Он сам и Иван, да еще и Серко!» — обнял гость обрадованного несказанно деда. «Только ты скорей, батька наш сывый! И нам уже подобает сынами твоими быть, так-то!» «Ай, радость какая! Орлы ж наш сызый!» — целовал своего бывшего товарища сыч. «Ну, такой чести и не думал дождаться! Возвеселись, душа моя, о Господи! Да какой же ты бравый, завзятый! Недаром от одного твоего посвисту дрожат бусурмане! Ха! Ну и задал ты им чесу! Татарва ведь и детей пугает тобою!» — говорил дед, осматривая со всех сторон славного на всю Украину лыцаря, предводителя Запорожской сечи, словно не доверяя своему счастью принимать у себя такого почетного гостя. «Да что ты, батьку любый! Меня все оглядаешь, словно невесту на смотринах!» — засмеялся наконец Серко. «Вот, привитай лучше моего товарища, наказного полковника Черниховского Самойловича». «Самойловича?» — изумился сыч. «Слыхал, слыхал. Давно только. Недалеко от Золотарева был в Цибулеве батюшка Самойлович. Приезжал часто к нашему. А потом перевели его на левый берег, в Красный Колядник, недалеко от Конотопа. Этот батюшка и был моим отцом», — отозвался с нежной улыбкой полковник. «Господи! Да ведь коли так, так и пана полковника помню!» — обнял он горячо представленного ему кошевым полковника. «Маленького, вот такого!» — показал он рукой. «Ивашка! Качал не раз на руках. На звонницу носил с покойной моей Оксаной. Рядом, бывало, посажу на руки. Эх, уплыло все. Так мне вдвойне радостно», — заявил, прижмурив глаза Самойлович, «посетить и славного сечевика, и знавшего отца моего, и меня в детстве». «А вот прошу, признатыся панове», — указал сыч настоявшего несколько в стороне своего гостя. «Чудом спасенный нами Мазепа. Ляхи из мести привязали было к дикому коню. Бездыханного принес огерь и сам упал вон там трупом. Прошу любить и жаловать». Мазепа подошел с изысканной вежливостью и заявил, что он с радостным трепетом сердца склоняется перед народным богатырем, перед славою и упованием Украины. Серко его обнял радушно, а за ними Самойлович заключил Мазепу в свои объятия.